Глава Н, в которой Никита ныряет с нарвалом и чешет нос на сухе. Никита проснулся сам. Полежал немного с закрытыми глазами, удивляясь тому, что сегодня его никто не разбудил. Даже расстроился немного. Открыл глаза, и тут его сразу же позвал девичий голос. «Никита!» «Надо наесться и начинать!» «Что начинать?» — улыбаясь, спросил мальчик, ища взглядом фею. «Ну!» — ответила невидимая гостья. «Ковыряться в носу, например!» «Мама говорит, что это некультурно!» — строго ответил ей Никита. «Вообще-то мама права. Мамы, они всегда правы!» «Просто нос начинается с буквы...» «С буквы Н?» — хихикнул мальчик. «Правильно! А еще можно напрыгнуть на носорога!» «И наткнуться на его рог!» — продолжил герой. «Да, что-то опять не то! О, давай почешем нос на сухе!» Обрадованно воскликнула фея, и в центре комнаты появилась зверушка с полосатым хвостом и длинным носом. «А она не укусит?» – осторожно уточнил Никита. «Нет, она же волшебная!» «Фея, а вы где? Почему вас не видно?» – решил уточнить герой, потому что он так и не увидел, где же прячется сегодняшняя учительница. «Потому что я невидимая. Мы же изучаем букву Н, а я фея Н. Неужели непонятно?» «Понятно, понятно». Никита слез с постели и подошел к носухе. Погладил ее по спинке и аккуратно почесал ей нос. Носуха чихнула и укоризненно посмотрела на мальчика. «Ну вот». «Теперь будем наедаться. Все герои должны хорошо питаться», — сообщил довольный голос феи. И на столе появилось несколько тарелочек. «Ладно», — герой встал и подошел к столу. «Ньоки», — сказала фея. На столе появилась тарелочка с небольшими шариками из теста. «Назук», — появилась лепешка. Никита удивился, почему лепешка вдруг называется назук, но спрашивать постеснялся. «Наполеон и нуга!» — озвучила название блюд фея, и на столе появилась тарелка с куском торта и коробочка с нугой. «А еще фруктовый навар!» — и появился кувшин с красным напитком. «Компот?» — спросил мальчик. «Навар! Мы же изучаем букву Н!» Никита приступил к завтраку, а фея, так и оставаясь невидимой, сказала, что сейчас пригласит в гости еще зверей, а потом они будут нырять. И точно, как только герой доел, половина комнаты исчезла, и перед ними появилось море. «Смотри, Никита, там плывет нарвал. Его еще называют морским единорогом. И нерпа. Хочешь с ними понырять?» «Конечно!» Мальчик быстро разделся и побежал к воде. «Давай, давай!» — подбодрила его невидимая фея. «А то носорог еще наступит на тебя случайно, да и норка под ноги может прыгнуть». Никита уже зашел в воду по колено, но на этих словах остановился, оглянулся и открыл от изумления рот. Вместо его стола теперь стоял носорог и строго смотрел маленькими глазками, а у его ног бегал небольшой шустрый зверек — норка. «Так, кого же нам еще пригласить?» — задумчиво проговорила фея Н. «Не ясыть можно. Хорошая такая сова с бровками. Еще не топыря, мышка такая летучая. И...» «Неразлучников», — подсказал мальчик. Это попугайчики такие. О, обрадовалась фея, настоящий герой, все на лету схватываешь. В воздухе закружились ни топырь, ни ясыть и ни разлучник. А ты иди, иди, ныряй, а то нарвал заждался, поторопила Никита учительница. Когда мальчик накупался и выбрался на берег, море исчезло, а на грифельной доске появилась словно сама собой написанная мелом буква. «Вот, смотри, Никита, это буква «Н». Потренируйся ее писать». Мальчик стал старательно выводить два столбика и соединял их черточкой. «Как скамейка между столбов», — сказал он, любуясь своим кривоватыми столбиками и косыми скамейками. «Эх, кривые у меня скамейки получаются!» «Ничего, научишься!» — утешила его феечка. «Ты еще потренируйся писать букву «Н», а я полетела домой». «До свидания, фея Н», — сказал Никита. Но ему уже никто не ответил. Невидимая фея Н также невидимо улетела. «Ну и дела!» — озадаченно протянул Никита, наклонился к пушистой носухе и снова погладил ее по носику, а она снова чихнула.